Глава 41. Элена остановила машину перед домом Хуаны Ольма. Первым у двери оказался Сарате. Он нетерпеливо жал на звонок, но никто не открывал. Соседка сообщила им, что в это время Хуана всегда на мессе. До церкви одной стороной, выходившей на улицу Реаль, от дома Хуаны было метров 500-600. «Какие же разные жизни у сестер», — думала Элена. «Одна в Мадриде работает в полиции, другая в деревне». И весь ее путь от дома, где родилась, до церкви. Иногда она, наверное, заходит в пекарню, в мясную лавку Кавелина или в рыбную Карлосу. Но все это тоже совсем рядом. Представить подругу в такой обстановке Елена не могла. Рано или поздно Ческа сбежала бы отсюда, даже если бы ее юность не была омрачена страшной трагедией, которая, скорее всего, и придала ей решимости. Церковь святого Иакова, построенная в XIII веке, являла собой достойный образец романского стиля. Долгое время в ней не видели ничего особенного, но в 90-х годах прошлого столетия, во время реставрации с заборочным иконостасом, обнаружили романскую каменную апсиду, сохранившуюся со времен возведения храма. С тех пор церковь обрела свой первоначальный облик и стала одной из достопримечательностей провинции. Туристы непременно заезжали посмотреть на ее разноцветные каменные барельефы. По мнению ученых, на них было изображено поклонение короля Фердинанда III Святого, его супруги Елизаветы Швабской и епископа Сеговии, гробницы апостола Иакова. Хуана стояла на коленях у скамейки в последнем ряду неподалеку от входа. Не похоже, чтобы она обращала свои молитвы к какой-либо из фигур, украшавших своды храма. Увидев Элену, она испуганно вздрогнула. «Вы приехали из Сан-Франциско? Вы ее нашли?» Выглядела Хуана неважно. Под глазами темнели круги, как будто исчезновение Чески вернуло ее в те кошмарные дни, которые она так долго пыталась забыть. «Мы не знаем, что с ней произошло, еще не нашли ее, а приехали, потому что нуждаемся в вашей помощи. Нам нужно войти в дом. Это срочно». Комната Чески в деревенском доме ничем не напоминала ее мадридскую квартиру на улице Уссеры. Старинная тяжеловесная мебель работы местных плотников и даже отца Чески, который любил работать руками. Два стеллажа у стены, заполненные книгами для малышей и школьников, он сделал сам. Столешницу вытесал и отшлифовал за один вечер. На столе стояли детские вещицы. Слоник с цветными карандашами, резиновый морской еж, игрушка для снятия стресса. Две черепахи качали головами при малейшем дуновении ветра. Под столом лежал школьный рюкзак с Оливером и Бенджи, персонажами аниме. Узкая, сантиметров 80 кровать была заправлена старым вязаным покрывалом. Над изящным кованым изголовьем висел постер группы «Heroes del Silencio». На подушке сидели две плюшевые собачки. На прикроватной тумбочке стояла статуэтка Фатимской Богоматери, сувенир из поездки в Португалию. На стене висел простой строгий крест. Если бы не детские вещи, комнату можно было бы принять за монастырскую келью. Окинув помещение взглядом, Элена направилась к коврику, похоже самодельному, лежавшему в изножье кровати. На нем были изображены два соединенных ромба. Под ковриком был кафельный пол, но если интуиция не подводила Элену, плитку можно поднять, и под ней окажется тайник. Инспектор попыталась поддеть плитку ногой. Безрезультатно. Потом наклонилась и ощупала ее. Прилегает плотно. Подключился Сарате. Он достал нож, поддел плитку с четырех сторон, и та, наконец, отошла. «Что это?» — спросила Хуана, крестясь, как будто прятать что-то в доме само по себе было страшным грехом. Элена достала из тайника тонкую синюю папку. Внутри лежала вырезка, новостная заметка известника Сеговии, напечатанная 21 год назад. Животноводческая ярмарка в Сепульведе прошла с рекордным количеством участников. В статье были описаны значимость мероприятия, заключенные на нем сделки, прекрасные отношения организаторов с муниципальными властями, отраслевые юридические перипетии и растущий интерес публики. Текст был очень скучным. «Что это, Сарате?» — спросила Елена. «Зачем Чески хранить эту вырезку?» «Не знаю. Но дата совпадает с годом изнасилования». Элена разглядывала маленькую фотографию внизу страницы. Трое улыбающихся мужчин держали вяленую свиную ногу. Подпись гласила: «Радость победителей, они выиграли окорок». «Фотография, Сарате, кто это?» — Она указала на стоявшего посередине. «Может, это Гарида? Покойник из гостиницы в Сафре? Но, видно, плохо, да и снимок сделан давным-давно». «Хуана!» — окликнула Елена. Хуана, вышедшая в коридор, чтобы не мешать, вернулась в комнату. «Хуана, кто эти люди?» Взяв вырезку, Хуана посмотрела на фото с легкой улыбкой. «Вот Фернандо, мой жених. А остальных знаете?» Хуана вновь пригляделась к снимку и покачала головой. «Постарайтесь вспомнить, Хуана. Может, они вам кого-то напоминают?» «Я их не знаю. Они не местные». Елена была близка к отчаянию. Она надеялась на прямые указания, но нашла только старую фотографию. Это те самые мужчины, которые изнасиловали Ческу. Помимо вырезки, в папке лежал список всех животноводческих выставок, проходивших в Испании, и карта окрестностей Турегана, на которой ручкой были проставлены крестики. «Пойду на кухню», — сказала Хуана. «Подождите». Елена вертела в руках карту с крестиками. «Вы уверены, что эти люди не из вашей деревни?» «Абсолютно. А как насчет близлежащих деревень?» «К чему ты клонишь, Елена?» — спросил Сарате. «Посмотри на карту». Ческу интересовали деревни и фермы, расположенные неподалеку. Она наведывалась к вам, Хуана, чтобы осматривать их. На меня она даже внимания не обращала, когда бывала здесь. Больше в папке ничего не было. Елена указала на массивный деревянный шкаф напротив кровати, закрытый на висячий замок. «У вас есть ключ от шкафа?» «Нет, и никогда не было. Эта сестра замок повесила, наверное, в какой-то из последних приездов». «Пропустите», — решительно вмешался Сарате. Он вытащил из кобуры пистолет. Хуана испуганно ахнул, решив, что он собирается стрелять по замку. Елена тоже не сразу поняла, что он намеревался делать. Но Сарате просто воспользовался пистолетом вместо молотка. Замок выдержал пару ударов, а потом развалился и упал на пол. Одежды в шкафу оказалось немного. Пара вязаных кофт, штаны и теплая куртка. Зимой в Сегове холодно. «Это вещи Чески?» «Да, она их надевала, когда приезжала сюда». «Спасибо, Хуана. Вы разрешите нам все это осмотреть?» Хуана, кивнув, удалилась. Елена и Сарате продолжили исследовать содержимое шкафа. Раз Ческа повесила замок, значит, она там что-то прятала. В ящиках они нашли нижнее белье, старые рубашки, носки. Обыск не приносил никаких результатов, пока Елена не попыталась вытащить один из ящиков. «Здесь что-то есть», — объявила она. Приложив больше усилий, чем можно было ожидать, они все-таки вынули ящик. Сзади у него оказался дополнительный отсек, а в нем сверток в черном целлофане. Внутри был маленький пистолет «Глок-26». «Оружие, из которого она убила Фернандо Гарида?» «Возможно», — согласился Сарате. «Заберем. Пусть им займется Буэндия». Сфотографировав газетную вырезку с тремя улыбающимися обладателями окорока, Елена позвонила Марьяха. «Я только что отправила тебе фото. Один из этих троих — Фернандо Гарида, который был на видеозаписи. Знаю, что все время прошу невозможного, но мне нужно, чтобы ты выяснила, кто остальные двое. Сегодня, до обеда. Марьяха, ладно?»